Глава 11. На другой день после полудня Елизавета только собралась пойти с рабочей корзинкой в сад, как у калитки раздался звонок. Каково же было удивление девушки, когда она, отворив калитку, увидела перед собой Беллу. Позади нее стояли мисс Мертенс и пожилой господин, которого она на днях встретила в лесу. Девочка тотчас же протянула Елизавете ручонку, но имела очень смущенный вид и не проронила ни слова. Елизавета еще больше изумилась, поняв, какова цель ее прихода, и постаралась помочь девочке выйти из затруднительного положения, предложив пойти в сад. Однако тут вмешалась мисс Мертенс. «Не облегчайте Белли ее задачу», — попросила она. «Девочки строго-настрого наказали извиниться перед вами за вчерашнее поведение. Я буду настаивать на том, чтобы она это сделала». Весьма решительно произнесенные слова, а может быть и полумрак передней, куда они вошли, развязали, наконец, язык Белли. Она тихо попросила прощения и пообещала никогда больше не быть невежливой. «Ну, слава богу, все исполнено», — обрадовался стоявший рядом господин. Лукаво улыбаясь, он низко поклонился Елизавете. «Вам может показаться странным то, — проговорил он, — что я присоединился к этой покаянной делегации, не имея к ней никакого отношения. Только я придерживаюсь того взгляда, что после примирения человек становится более снисходительным, и нахожу, что это самый благоприятный момент для вторжения незнакомца. Меня зовут Эрнст Рейнгард. Я секретарь господина фон Вальде, и в течение целой недели испытываю непреодолимое желание познакомиться с интересной семьей, поселившейся в замке Гнадек». Елизавета приветливо протянула ему руку. «Мои родители будут очень рады», — проговорила она, отворяя дверь, ведущую в сад. Ее родители, дядя Эрнст, сидевшие под липами, увидев гостей, встали и пошли им навстречу. Елизавета представила всех друг другу и по знаку матери пошла в дом, чтобы приготовить угощение для гостей. Когда она вернулась, Белла уже сняла накидку, положила зонтик и с сияющим лицом сидела на качелях. Эрнст усердно ее раскачивал и явно был очень рад тому, что у него появилась новая приятельница. «Кто видел Беллу сегодня утром?» — заговорил Рейнгард, указывая на девочку, когда она вошла в кабинет господина фон Вальде, чтобы попросить у него прощения за вчерашнее поведение и тот недобрый взгляд, который она бросила на него, когда он заявил, что не желает ее видеть до тех пор, пока она лично не попросит прощения у госпожи Фербер. При этих словах Елизавета вспыхнула до корней волос, хотя сделала вид, что всецело занята намазыванием хлеба медом. Тот не узнал бы ее в этом беспечном ребенке. Мисс Мертенс оказалась очень образованной, интересной собеседницей, а Рейнгард чрезвычайно увлекательно рассказывал о путешествиях и исследованиях, в которых он участвовал вместе с господином фон Вальде. «О возвращении домой не было и речи», — сказал он, закончив рассказ об Испании. «Но неутешительные известия из Тюрингена заставили господина фон Вальде изменить свои планы. Неосторожная просьба, вылившаяся из-под пера, которая держала нежная женская ручка, уволить деревенского пастора, потому что тот слишком стар, переполнила чашу терпения, и мы отправились в обратный путь. Когда мы поздно вечером, выйдя из экипажа близ Линдгофа, пошли пешком через лес, то натолкнулись на чудо. Удивительно, посмотрите, Рейнгард, что за мерцание там наверху в старом Гнадеке», — удивился господин фон Вальде. «Это свет», — ответил я. «Мы должны это расследовать», — отозвался он и стал подниматься в гору. Светящаяся точка все увеличивалась и, в конце концов, к нашему великому изумлению, превратилась в два больших ярко освещенных окна. Вдруг позади нас раздались легкие шаги, и на озаренную луной опушку выпорхнуло нечто, принятое мною за неземное создание. Я набрался смелости и подошел ближе, хотя очень боялся, что видение исчезнет, но тут прекрасные уста поведали о двух породистых козах и прелестной канарейке. Эти слова были встречены взрывом смеха. «Когда мы стали спускаться с горы», — продолжал Рейнгард, — «мой патрон не произнес ни слова, однако некоторые признаки позволяют предположить, что надо мной посмеялись не только вы. Когда мы подошли к Линдгофу, во всех окнах уже мелькали огни. Экипаж с нашими вещами опередил нас, и, судя по суматохе, поднявшейся в доме, произвел впечатление грома в день страшного суда. Единственным, кто в этом растревоженном муравейнике сохранил завидное спокойствие, был учитель Меренг. Он поспешил повязать белый галстук и встретил хозяина на лестнице, приветствуя его елейной речью. «Владычество этого господина теперь кончилось?» — спросил лесничий. «Слава богу!» — ответила мисс Мертенс. «Он вскоре покинет Линдгоф. Баронесса подыскала ему место проповедника. Он не смог перенести, что из властелина превратился в ничто. Да это и понятно. Раньше без его ведома нельзя было и шагу ступить. Все без исключения должны были ежедневно записывать свои мысли и впечатления, возникшие у них во время исполнения своих обязанностей. Слава богу, наконец-то появился человек, имеющий достаточно силы и воли, чтобы повелевать разумно», — отозвался лесничий. «Да, господин фон Вальде обладает редкой энергией, его моральный дух крепок», — горячо проговорила мисс Мертенс. Продолжая разговор, Рейнгард между тем внимательно рассматривал развалины бокового флигеля старого замка, примыкавшего к саду с южной стороны. Это было в высшей степени странное здание. Три огромных сводчатых окна высотой около 6 футов прорезали оба этажа. К нему под острым углом примыкало нечто вроде башни. Между флигелем и башней вырос гигантский дуб, простиравший свои ветви сквозь ближайшие окна, лишенные стекол, в прохладное помещение, некогда бывшее замковой часовней и рассчитанное на большое количество молящихся, так как оно занимало весь флигель. Напротив этих окон было еще 3 таких же, но они меньше пострадали. В них даже сохранились остатки цветных стекол. Башня совсем покосилась на бок и, казалось, выжидала удобного момента, чтобы похоронить мощный дуб под своими развалинами. Но, как бы желая скрыть свою немощь, она вся окуталась покровом из темно-зеленого плюща, вьющегося по ней снизу доверху. «Вскоре после того, как мы здесь обосновались, — сказал Фербер, — я попытался, насколько это возможно, изучить флигель, так как он заинтересовал меня своеобразным стилем, но не смог пробраться дальше этой часовни. Да и там весьма небезопасно. Как видите, весь верхний этаж уже обвалился, и потолок часовни каждую минуту может обрушиться. Башня же только в последние недели пришла в такое состояние. Ее придется снести, потому что она загораживает значительную часть сада. Если бы можно было нанять рабочих, то я уже сделал бы это». После этого у Рейнгарда пропал, как он выразился, аппетит к дальнейшему изучению развалин, но он проявил большой интерес к среднему зданию. Фербер, услышав это, пригласил гостей осмотреть свое жилище, но сначала гости отправились на вал. Фербер пользовался каждой свободной минуткой для украшения своего нового обиталища. Он собственноручно починил ступени, ведущие на вал, площадка была усыпана свежим песком, и на ней под сенью развесистых лип красовалась садовая мебель его собственного изготовления. Когда все общество стояло на валу, любуясь прекрасным видом, Елизавета рассказала о прабабушке Сабины и о сцене, которая разыгралась, вероятно, на этом самом месте. «Бррр!» — Рейнгард передернул плечами. «Это немыслимый прыжок. Стена так высока, а когда я представляю себе, что там, где теперь находится цветущий ковер, протекала грязная речушка, кишащая лягушками, то совершенно невозможно понять, как можно на такое решиться». «Иногда», — вступила в разговор мисс Мертенс, — «отчаяние заставляет искать еще более ужасной смерти». В этот момент Елизавета вдруг будто снова почувствовала на себе страстный взгляд направлявшегося к ней Гольфельда. Она вспомнила чувство отвращения, охватившее ее при прикосновении рук и губ этого человека, и подумала, что вовсе не трудно представить себе душевное состояние той незнакомки. «Что с тобой, дитя?» — прервал ее размышления дядя. «Ты, кажется, хочешь услышать, как растет трава?» При звуке его голоса жуткое ощущение, охватившее девушку, моментально исчезло. «Нет, дядя, я не собираюсь этого делать, хотя я воспринимаю природу как-то по-особенному». Дядя взял ее за руку, и они последовали за остальными, как раз входившими в дом. Наверху на лестнице к мисс Мертенс подбежала Белла. В одной руке она держала книгу, а другой схватила гувернантку за руку и потащила ее в комнату Елизаветы. «Представляете, мисс Мертенс, отсюда виден наш особняк», — воскликнула девочка. «Видите эту дорожку? Там только что ехал верхом дядя Рудольф. Он меня узнал и помахал мне рукой. Мама будет довольна, что он больше не сердится на меня». Мисс Мертенс посоветовала ей и впредь быть такой же послушной, а теперь надеть шляпку и накидку, так как пора идти домой. Елизавета и Эрнст проводили их до парка. «Мы слишком долго оставались здесь», — забеспокоилась гувернантка, прощаясь с Ферберами у калитки. «Придется приготовиться к буре». «Вы думаете, баронесса рассердится из-за вашего долгого отсутствия?» «Без сомнения». «Ну ничего, не сожалейте. Мы, во всяком случае, прекрасно провели время», — весело заметил Рейнгард. Дети, взявшись за руки, убежали вперед, время от времени исчезая за деревьями, попутно собирая цветы. Гектор, изменив своему хозяину, присоединился к ним и весело гонялся за обоями, причем не забывал подбежать к Елизавете, даме своего сердца, как говорил дядя. Вдруг он резко остановился на дороге. Парк был уже близко, сквозь кустарник виднелись зеленые лужайки и слышалось журчание фонтанов. Гектор первым заметил женскую фигуру, быстро шедшую навстречу нашей компании. Елизавета сразу узнала немую Берту, хотя выглядела она совсем не так, как обычно. Девушка, очевидно, не подозревала, что поблизости находятся люди. Она размахивала руками, лицо ее раскраснелось, брови были сдвинуты, губы шевелились. Белая шляпа сползла с ее головы, едва держалась на ленте, обвивавшей шею. В конце концов она упала, однако Берта не заметила этого. Она неслась вперед и, только очутившись лицом к лицу с Елизаветой, подняла глаза и отскочила, как ужаленная. В ее глазах полыхнула ненависть, кулаки судорожно сжались, как будто она хотела броситься на девушку. Рейнгард тотчас подскочил к Елизавете и оттащил ее назад. Берта, увидев это, вскрикнула и бросилась в чащу, не обращая внимания на то, что ветки рвали ее платье и царапали лицо. Через пару минут она исчезла за деревьями. «Это была Берта из лесничества», — воскликнула мисс Мертенс. «Что с ней случилось?» «Что могло произойти?» — подхватил Рейнгард. «Эта молодая особа была до крайности возбуждена и пришла в ярость, увидев вас. Она ваша родственница?» — спросила она у Елизаветы. «Вообще-то нет», — ответила та. «Она дальняя родственница жены дяди. Я ее совсем не знаю. Она с самого начала старательно избегает меня, хотя я очень хотела сблизиться с ней. Ясно, что она ненавидит меня, но я понятия не имею, за что. Это вроде бы должно огорчать меня, но она настолько мне несимпатична, что для меня не имеет значения, как она относится ко мне». «Но тут уж речь идет о предвзятом отношении. Эта фурия, похоже, была готова разорвать вас в клочья». «Я не боюсь ее», — с улыбкой ответила Елизавета. «Ну, а я все-таки посоветовала бы вам быть осторожнее», — заметила мисс Мертенс. «В этой особе есть что-то демоническое. Откуда она бежала?» «По всей видимости, из особняка», — сказала Елизавета, поднимая шляпу Берты и смахивая с нее сор. «Не думаю», — возразила мисс Мертенс. «С тех пор, как Берта онемела, она перестала туда ходить. Раньше она ежедневно приходила в замок, присутствовала на уроках библейской истории и находилась в большой милости у баронессы. Все это вдруг прекратилось, но почему, никому не известно. Во время прогулок я иногда видела Берту, пробиравшуюся по парку с ловкостью змеи. Она так же неприятна мне, как эта пресмыкающаяся». Беседующие вышли на усыпанную гравием дорожку парка. Тут гости и хозяева распрощались самым сердечным образом. «Послушай, Эльза», — сказал Эрнст, когда остальные исчезли за ближайшими клумбами. «Давай, кто скорее добежит до того угла». Хорошо, — улыбнулась сестра и побежала. Сначала она не могла оторваться от мальчика, прилагавшего все усилия, чтобы не отстать от нее. Но когда цель была уже близка, помчалась как стрела, чтобы подразнить брата, и, вылетев на дорожку к своему ужасу, очутилась как раз возле головы лошади и услышала над собой ее сопение. Гектор, бежавший рядом, поднял громкий лай. Лошадь испуганно отскочила назад и взвелась на дыбы. «Назад!» — послышался властный голос. Елизавета схватила мальчика, подбежавшего к ней, и отскочила в сторону. Лошадь, едва касаясь копытами земли, промчалась мимо. На взбесившемся животном сидел фон Вальде. Лошадь всеми силами пыталась сбросить всадника, но он словно прирос к седлу и только наклонился, чтобы хлыстом отогнать Гектора, который своим громким лаем еще больше пугал животное. Несколько секунд всадник вертелся на лужайке, затем исчез в чаще. У Елизаветы от страха стучали зубы. Она нисколько не сомневалась в том, что произойдет несчастье. Она взяла братишку за руку и хотела бежать в замок за помощью, но, сделав всего несколько шагов, увидела возвращавшегося всадника. Лошадь немного успокоилась, однако была вся в мыле, и ноги ее дрожали. Фон Вальде ласково похлопывал ее по шее, потом он соскочил на землю и, привязав лошадь к дереву, подошел к Елизавете. «Почему вы так стремительно бежали в лес?» — спросил он после недолгого молчания. Лукавая улыбка пробежала по побледневшим губам девушки. «Меня преследовали». «Кто?» «Вот он», — она указала на Эрнста. «Мы бежали на перегонки». «Это ваш брат?» «Да». Елизавета нежно посмотрела на мальчика и погладила его по голове. «Она моя единственная сестра», — серьезно проговорил тот. «Так». «Кажется, ты прекрасно ладишь со своей единственной сестрой». «О, да, я ее очень люблю. Она играет со мной совсем как мальчик». «Правда?» — удивился фон Вальде. «Когда я хочу играть в солдаты, она надевает такую же большую бумажную шляпу, какую делает мне, и барабанит в саду, сколько я хочу», — продолжал Эрнст. «Перед сном она рассказывает сказки и мажет на хлеб гораздо больше масла, чем мама». Веселая улыбка осветила лицо фон Вальде. Елизавета видела ее в первый раз и нашла, что она придавала его чертам особую привлекательность. «Думаю, ты говоришь правду, мой мальчик», — сказал фон Вальде, привлекая к себе Эрнста. «Но разве она никогда не сердится?» — спросил он, указывая на Елизавету, которая смеялась как дитя над ответами брата. «Нет, никогда», — ответил мальчик. «Бывает, она делается серьезно и тогда садится за рояль». «Но Эрнст...» «Ну да, Эльза», — горячо перебил ее брат. «Помнишь, в Б, когда мы были совсем бедные?» «Признаю, так и было», — просто ответила девушка. «Но это продолжалось недолго, пока папа и мама одни работали, чтобы прокормить нас. Потом нам стало полегче». «Ну вы все еще играете на рояле, когда что-то идет не так?» «О да», — со смехом ответила Елизавета. «Но не в том смысле, как говорит Эрнст, ведь мы теперь вполне обеспечены». «А что касается лично вас», — продолжал фон Вальде. «Меня? У меня достанет мужество, чтобы добиться независимого положения в свете. В будущем году хочу искать себе место гувернантки». «Неужели пример мисс Мертенс не пугает вас?» «Вовсе нет. Я не настолько малодушна, чтобы желать получать деньги даром». «Однако же дело не в одной работе, но и в терпении. Вы горды». «Не только выражение вашего лица в данный момент, но и высказанные вами вчера взгляды доказывают это». «Возможно, это та гордость, когда ставишь человеческое достоинство выше условностей, изобретенных эгоизмом». Повисла небольшая пауза. Фон Вальде предложил Елизавете присесть на ближайшую скамейку, а в это время Эрнст подошел к лошади и стал с интересом ее рассматривать. «Насколько я мог заключить по вашим вчерашним словам, вы любите свое теперешнее место пребывания», — сменил тему фон Вальде, усевшись рядом с Елизаветой. «Да, очень». «Я вас понимаю, ведь это самая лучшая часть Тюрингии. Но как же вы миритесь с мыслью, что должны будете уехать отсюда?» «Мне это решение далось нелегко. Отец всегда учил меня ставить необходимое выше приятного». «Но я не понимаю, как можно оставлять приятное, если это не вынуждает делать крайняя необходимость?» «А, это в мой огород. Вы не можете себе представить, зачем человек добровольно сидит среди раскаленных пирамид, когда может наслаждаться чудесным воздухом Тюрингена». Елизавета почувствовала, что покраснела до корней волос. Фон Вальде, усмехаясь, намекал на ее шутливый разговор с дядей, который он невольно подслушал. «Если бы я стал объяснять вам это, вы все равно меня не поняли бы, так как вы, насколько я мог заметить, чувствуете себя прекрасно в кругу своей семьи», — заговорил он, после непродолжительного молчания, наклонясь вперед и чертя хлыстом по песку. Но наступает момент, когда человека влечет вдаль, и он для того, чтобы заглушить этот зов, с головой уходит в науку, старается забыть, что дома у него недостает счастья. Фон Вальде заговорил о наболевшем. Он глубоко переживал, что дома не находит любви, которой жаждал и на которой имел полное право. Эту душевную боль Елизавета испытывала до того, как познакомилась с фон Вальде. Теперь же в ней проснулось непреодолимое желание его утешить. На язык просились сочувственные слова, но робость не позволяла их произнести. Посмотрев на гордый профиль своего собеседника, она подумала, что он забыл, кто находится с ним рядом, и потом будет сожалеть о том, что позволил ничтожной девушке заглянуть в свою душу. При этой мысли вся кровь прилила к ее щекам. Она быстро встала, обернулась к Эрнсту и позвала его. Фон Вальде, удивившись, повернул голову, испытующе посмотрел на нее, затем также встал со скамейки. «Вы обыкновенно очень быстро соображаете», — сказал он, видимо, стараясь, чтобы это прозвучало помягче. Он шел рядом с Елизаветой, которая направилась за Эрнстом, не слышавшим ее зова. «Еще прежде, чем успеваешь окончить фразу, видишь, что у вас уже готов ответ. Ваше молчание в данном случае говорит мне, что я был прав, предполагая, что вы не поймете меня». «Понятие о счастье так различно, что я не могу знать наверняка». «Понятие у всех одно», — перебил ее фон Вальде. «Только в вас оно еще дремлет». «О нет», — жаром воскликнула она, забывая о сдержанности. «Я люблю всех всем сердцем и знаю, что они также любят меня». «Значит, вы все-таки меня поняли. Ну а ваше... в свое сердце вы заключили большой круг людей?» «Нет», — сказала со смехом Елизавета. «Их очень быстро можно пересчитать. Мои родители, дядя, да вот этот человечек», — она взяла подбежавшего Эрнста за руку, «который с каждым годом завоевывает себе все больше и больше места в нем». «Теперь мы должны идти домой, мой мальчик», — сказала она брату, «а то мама будет беспокоиться». Она поклонилась фон Вальде. Тот поклонился в ответ, сняв шляпу и подал руку Эрнсту. Затем подошел к лошади, нетерпеливо бившей копытом землю, взял ее за повод и увел. «Знаешь, Эльза, на кого похож господин фон Вальде?» — спросил Эрнст, когда они поднимались на гору. «На кого же?» «Да Георгия Победоносца, убившего дракона». «Вот тебе на», — рассмеялась девушка. «Но ведь ты никогда не видел Георгия Победоносца». «Нет, но мне кажется, что он такой». У Елизаветы мелькнула подобная же мысль, когда она увидела фон Вальде скачущим на взбесившейся лошади. В эту минуту она вспомнила, какую муку испытала при мысли, что с ним может случиться несчастье, и радость при виде его живого и невредимого. Она остановилась и приложила руку к сердцу. «Вот видишь», — заметил Эрнст, — «ты опять так бежала в гору, что я не мог за тобой угнаться. Если бы дядя это увидел, то очень бы рассердился». Теперь Елизавета медленно и задумчиво шла в гору и почти не слышала упрека мальчика. «Эльза, что с тобой?» — с нетерпением воскликнул он. «Теперь ты идешь так медленно, что мы и до вечера не доберемся домой».